Проснулась я, как от толчка, и, широко раскрыв глаза, уставилась в потолок. Он был очень-очень белый, свежевыкрашенный, с новенькими лампами дневного света, которые, впрочем, сейчас не горели. Свет, видимо, сочился из окна за моей спиной. «Ну вот мы и проснулись», — услышала я и повернула голову на подушке. К моему удивлению, движение далось мне нелегко. На стуле возле моей кровати сидел Лицкевичус. На коленях у него лежал какой-то журнал, который он свернул и отложил в сторону, поднимаясь и подходя ближе. «Как самочувствие?» «Бывало и лучше», — ответила я, сглатывая комок в пересохшем горле. Заметив это, Лицкевичус протянул руку к бутылке минералки, стоявшей на тумбочке, и налил мне воды. Пока я, стуча зубами о края граненого стакана, пыталась пить, он говорил. «Ваших родичей с трудом удалось выпихнуть домой, чтобы позавтракать и переодеться. Они снова придут после обеда. А вот вашего бойфренда, Агния, похоже, отсюда не выкурить». «Какого еще бойфренда?» — хрипло спросила я, чувствуя, что каждое слово словно проворачивается через мясорубку, прежде чем попадает мне на язык. «А у вас что их? Больше одного?» — приподнял брови Лицкевичус. Олег здесь?» — задохнувшись от восторга, выпалила я, подавшись вперед и едва не вывалившись из кровати, потому что по скудоумию своему запамятовала, что тело с некоторых пор плохо мне подчиняется. «Здесь, здесь!» — кивнул глава ОМР. — На где же ему еще быть? — Это же не... — пробормотала я, озираясь. — Не Светлогорская больница? — Хотите вы спросить? — Вы совершенно правы. Не она. Разве я мог оставить вас в таком клоповнике? Вас осмотрели. Никита позвонил мне, и мы быстренько переправили вас на малую родину. — Это моя больница? Боже, какое счастье! Дома, как говорится, и стены помогают. Проснулась, услышала я веселый голос, и в палату вошел Олег. Как обычно, он выглядел замечательно, только, может, был слегка бледноват. Но его волосы лежали так, словно он только что посетил салон, а чисто выбритый подбородок мог служить рекламой любой фирмы, торгующей бритвами и лосьонами для бритья. Только сейчас я заметила, что, оказывается, нахожусь в палате не одна. Напротив, у стены, располагались еще две койки на приличном расстоянии друг от друга. Женщины, сидящие на них, завистливо смотрели на меня во все глаза. Должно быть, они думали. И как такая раздрызганная женщина могла заполучить двух таких видных мужиков? «Я выгляжу как фурия, да?» Пробормотала я, осознав, что на фоне своих мужчин, наверное, напоминаю ожившую смерть. «Скорее, как мумия», — улыбнулся Олег, подходя и становясь рядом с Лицкевичусом. «Ты сама доброта». «Недомогание скоро пройдет», — подал голос Лицкевичус. «Пара суток крепкого сна, и вы снова вернетесь к нам, красавицей». «Ну уж нет», — замахал руками Шилов. «Так быстро вы ее не получите. Агния едва не погибла, а вы снова хотите втянуть ее в какую-нибудь авантюру?» «Я не против», — пискнула я, чувствуя, как ко мне возвращается радость жизни. «А я вот против», — рявкнул Олег. «Две недели как минимум, и это мое последнее слово». «Не возражаю», — усмехнулся Лицкевичус. «Думаю, мне удастся уломать вашу... зав. Отделением Агния, чтобы она позволила вам взять несколько дней за свой счет. Ведь отпуск-то, по сути, пропал. Кстати, вас ожидает зарплата медсестры за месяц работы в Светлогорке и комиссионные от ОМР. За вредность службы, так сказать». «Что с Мариной?» — внезапно вспомнила я о старшей медсестре, и счастливая, дурацкая улыбка сползла с моего лица. «Мы поговорим об этом позже». Попытался сменить тему Лицкевичус, но я не позволила. «Мне нужно знать, — закричала я. Вернее, подумала, что закричала, потому что мой голос еще не настолько окреп, чтобы издавать столь громкие звуки. «Марина жива?» «Жива, жива», — вздохнул Лицкевичус. «У нее тяжелая травма головы, но, думаю, все обойдется». «Слава богу! Я ведь читала ее подручной Урманчеева. Кстати, его взяли?» «Карпухин разослал ориентировки, но ваш психоаналитик — настоящий угорь. Хотя далеко он вряд ли уйдет. Его счет в банке заморожен, за квартирой установлено наблюдение». «А Власова?» «Власова в следственном изоляторе. Правда, она предпочитает помалкивать. Адвокат посоветовал ей отрицать какую-либо связь с Урманчеевым, что дамочка и делает сейчас. Однако остается, по крайней мере, один неоспоримый факт. Она пыталась вас убить, и этого адвокату изменить не удастся». «А Антон? Возможно, мне показалось, но... Антон ведь был там, да?» «Вам не показалось», — кивнул Лицкевичус. «Но о нем мы поговорим позднее, если не возражаете. Вам нужно прийти в себя и оправиться от недавнего... приключения. Мне вообще нужно вам многое рассказать о огне, но это подождет. Сейчас просто расслабьтесь и отдыхайте». Сказав так, Лицкевичус попрощался и покинул палату, провожаемый влажными взглядами моих соседок. Олег присел на краешек кровати. «Ты постоянно меня удивляешь», — тихо сказал он, проводя рукой по моим растрепанным волосам, очень осторожно, словно боясь, что они вот-вот осыплются, как осенние листва. «И пугаешь». Было так приятно от того, как его рука касается меня, что я предпочла не расслышать последние реплики. Прижавшись щекой к ладони Олега, я спросила. «Ты простил меня?» «Простил?» — удивился он. «За что?» «За то, как я вела себя в нашу последнюю встречу». Его лицо выглядело озадаченным. «Ну, я же знал, что ты через час передумаешь, начнешь заниматься самоедством и захочешь, чтобы того разговора вообще не было», — пожав плечами, ответил Шилов. «Тогда почему же ты мне ни разу не позвонил?» — воскликнула я. «Я думала, что ты дуешься, не желаешь меня больше видеть, а ты... Я ведь пыталась тебе позвонить, даже номер почти набрала, но не знала, что сказать». «Я думала, что Лицкевичус... Он что, ничего не сказал тебе о нашем разговоре?» «О каком разговоре?» — насторожилась я. «Он пришел ко мне на следующий день после того, как мы с тобой поругались, и сказал, что ОМР поручает тебе очень ответственное дело. Просил не звонить тебе и не искать тебя, чтобы, не дай бог, не подвергнуть тебя нечаянной опасности. Мне, конечно же, это совсем не понравилось, особенно слово «опасность», но... В общем, Андрей Эдуардович умеет убеждать». «Да уж, точно». Особенно учитывая тот факт, что, судя по словам Олега, Лицкевичус разговаривал с ним еще до того, как я приняла решение помогать ОМР в Светлогорке. Это означало, что он нисколько не сомневался в моем согласии, а если бы даже я все-таки отказалась, то нашел бы необходимые аргументы, чтобы я непременно передумала. «Зачем тебе ввязываться в какие-то расследования?» — вдруг спросил Олег. «Ты каждый раз попадаешь в неприятности из-за того, что пытаешься заниматься чужими делами. Милиция должна лучше выполнять свою работу. Или сам злосчастный ОМР. А ты ведь, насколько я понимаю, отказалась вступить в него». У меня не было ответа на его вопрос. Поэтому я просто откинулась на подушку и прикрыла глаза, делая вид, что страшно утомлена нашей короткой беседой. «Тебе нехорошо?» — поинтересовался Олег. В его голосе не было тревоги. Во-первых, он как-никак врач и умеет держать себя в руках. А во-вторых, думаю, Шилов догадался, что я симулирую, потому что не желаю отвечать. «Просто устала», — соврала я. На самом деле, несмотря на пережитое, я ощущала необыкновенный прилив энергии и прямо-таки зверский аппетит, И еще мне ужасно хотелось вытрясти из Лицкевичуса все, что ему известно в отношении Власовой, Урманчеева, Антона и тех, ради кого я, собственно, и торчала в Светлогорской больнице практически целый месяц. Я имею в виду пропавших пациентов. У меня было полное ощущение того, что время было потрачено впустую, так как я не смогла выяснить ничего путного. Существовала, однако, надежда, что Власова расколется на допросе, потому что, как совершенно справедливо заметил Лицкевичус, из «песни слов не выкинешь». Они с Урманчеевым всерьез намеревались от меня избавиться, и это свое намерение им придется, по крайней мере, аргументировать. Олег ушел, пообещав вернуться вечером. Полежав для приличия с полчасика, я напялила халат, очевидно, принесенный заботливой мамочкой, и отправилась в ванную приводить себя в порядок. К счастью, меня положили в хорошей трехместной палате с душем, поэтому я провела там битый час, наслаждаясь тем, как струи воды бьют по моему телу. Испытав на себе полный паралич, причем дважды, я ни за что не хотела бы повторения тех ощущений. Выйдя явно посвежевшей, я быстренько познакомилась с соседками и, выяснив, что время обеда давно миновало, решила прогуляться до буфета. Было странно идти по коридорам собственной больницы в качестве пациентки. Меня положили в терапию. Многие врачи и медсестры хорошо меня знали, а потому останавливали и удивленно интересовались, по какому поводу я здесь нахожусь. Я расплывчато ссылалась на нападение с целью завладения моим имуществом. Коллеги сочувственно качали головами и желали скорейшего выздоровления. Разумеется, я не сомневалась в том, что слухи распространяются со скоростью света, и уже к вечеру все будут знать настоящую причину моего нахождения здесь. «Эй, ты куда это собралась?» — услышала я и недовольно поморщилась. Честное слово. Приятно видеть знакомые лица, но по десятому разу объяснять свое пребывание в больнице... «Антон?» — почти взвизгнула я и непроизвольно попятилась. Парень насмешливо смотрел на меня, а я с изумлением взирала на его руки. В одной из них был зажат большой букет желтых хризантем, а в другой медбрат держал запакованную в шуршащую бумагу корзину с фруктами. «Тебе память совсем отшибла, да?» — сказал он. «Ну, ничего, врачи говорят, что скоро пройдет. Пошли-ка обратно в палату». Я понимала, происходит нечто странное. С одной стороны, Антон был неправ. Я помнила, что он сыграл какую-то роль во вчерашних событиях, причем не помогал Власовой и Урманчееву, а наоборот, кажется, был заодно с Никитой, когда завязалась борьба. Может, увидев Никиту, Антон решил принять сторону сильнейшего и таким образом реабилитироваться? Что ж, я не возражала вернуться. Ведь не станет же медбрат убивать меня на глазах у еще двух пациенток. Когда мы вошли в палату, мои товарки буквально вытаращили глаза. Третий мужик за 2 часа. Да, я же забыла про Дэна, который тоже навещал меня. А сын выглядит лет на 5 старше своих 18, так что, должно быть, обо мне плохо подумают. А плевать, репутация пожирательницы мужчин вовсе не принижает, а даже, пожалуй, возвышает меня в глазах современного общества. Дамы тактично покинули палату. Это мне не понравилось, но в то же время было бы глупо просить их остаться, показав, что боюсь находиться наедине с Антоном. Поэтому я постаралась сделать вид, что все в порядке, и я нисколько не волнуюсь в его присутствии. Однако мой бравый вид почему-то не смог обмануть медбрата. «Да брось ты мандражировать!» — воскликнул он, кладя букет на прикроватную тумбочку. «Не стану я тебя убивать, ведь слишком много людей видели, как я сюда входил». Я уставилась на него, не веря, что он только что произнес вслух буквально то, что я нарисовала в своем воображении. «Ты бы банку, что ли, какую притащила?» — добавил Антон, присаживаясь на стул. «А то букет завянет. Жалко, ведь дорогущий, зараза». Не могу объяснить, почему, но я отправилась выполнять пожелания медбрата. Когда цветы были водружены в обрезанную пластиковую бутылку из-под минеральной воды, я вернулась к своей кровати. «Ну, выглядишь ты неплохо», — констатировал Антон, окидывая меня внимательным взглядом. «Слушай, зачем ты пришел, а?» — не выдержала я. «Какие мы строгие!» — улыбнулся он беззлобно. «Ладно, садись, поболтаем с тобой». «Не думаю, что нам есть о чем болтать. Мне только интересно, как ты вовремя сообразил, кому стоит помогать? Думаешь, я и дальше буду тебя покрывать?» «Думаю, что теперь нет необходимости», — передразнивая мой тон, ответил Антон. «Честно скажу, ты едва не свела на нет всю мою работу, и не скрою. Меня посещала мысль о том, чтобы от тебя избавиться. Фигурально выражаюсь, разумеется». «Я как-то сомневалась в этом». «Но потом», — продолжал Антон, — «я решил понаблюдать за тобой. Знаешь, когда я впервые понял, что ты не та, за кого себя выдаешь?» Я не отвечала, упрямо поджав губы, поэтому он сам ответил на свой вопрос. «Когда ты деньги с бабки не взяла. Если бы ты только из колледжа выпорхнула и сразу в Светлогорский гадюшник попала, это можно было бы как-то объяснить. Но чтобы медсестра с большим стажем работы вела себя так, это, извини, из разряда научной фантастики. Потом я стал замечать, что ты исправляешь чужие ошибки. Заметь, ошибки врачей, а не сестер. Ты меняла капельницы, разговаривала с ординаторами и убеждала их изменить курс лечения. Но последней каплей стало то, что ты обнаружила тот злополучный шприц, в котором не было инсулина. Вот тогда я наконец и понял, что ты тоже следишь за всеми, кто тебя окружает». «Это было так очевидно?» — вырвался у меня разочарованный возглас. «Да нет, не для всех», — покачал головой Антон. «Иначе развязка, полагаю, наступила бы гораздо раньше». «Думаешь, меня бы убили?» «Нет, конечно. Просто нашли бы, к чему придраться, и выставили из Светлогорки, и твой ОМР ничего не смог бы сделать». «Как давно ты знаешь про ОМР?» «Честно? Только вчера узнал, когда мы с Никитой поговорили». «А про Никиту?» «Да с самого начала. Думаешь, у меня глаз нет, и я не видел, как вы с новым пациентом все время под лестницу бегаете? А ведь ты не куришь. Кроме того, я видел, какой курс лечения был ему назначен. Общеукрепляющие инъекции и капельницы. Большую часть дня он занимался тем, что присматривал за тобой. И все-таки не уберег». «Я сама виновата. Мне нужно было рассказать Никите, что собираюсь вломиться к Урманчееву». «Разумеется, твоя вина», — не стал возражать Антон. «И лишь по чистой случайности я в ту ночь оказался в больнице». «Пришел за новой партией лекарств?» — насмешливо поинтересовалась я. «Чтобы передать их твоему подельнику, Сергею из Сфинкса». «О, да ты про Серегу знаешь. Не ожидал. Ты только что заработала себе еще 10 баллов по шкале Окунева». «Что еще за шкала такая?» — не поняла я. «Ладно», — вздохнул парень. «Пора знакомиться заново. Разрешите представиться. Евгений Окунев, старший оперуполномоченный бригады по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и лекарственных средств». Моя челюсть на мгновение оказалась где-то на уровне тапочек. «Опер-бри...» — бормотала я, пока Антон явно наслаждался моей растерянностью. «Ага», — усмехнулся он. «Здорово, правда? Два человека практически одновременно оказались в одном и том же месте почти с одинаковой целью, не подозревая друг о друге. Только я, в отличие от тебя, провел там целых 9 месяцев. Черт. Да за это время вполне можно кого-нибудь родить». «Зачем ты находился в Светлогорке?» — спросила я, немного придя в себя. «Пытался накрыть группу, занимающуюся сбытом поддельных медикаментов». «Значит, «Потому ты и вышел на Сергея». «Ну да. Прижал Наташку как следует. Она завела связи с Ленькой со склада и таскала оттуда лекарства. По мелочи, правда. А вот я поставил дело на широкую ногу, и Леньке срочно пришлось заказывать новые медикаменты. Очень большую партию. Ты, между прочим, едва мне не помешала, когда пригрозила, что заложишь меня начальству». «Ты поэтому мне помогал? Боялся, что я нарушу все твои планы?» «Сначала поэтому, потом из любопытства. На самом деле я думал, что ты вольный художник, знаешь ли. Ну, например, что кто-то из твоих родственников пропал в этой больнице, и ты решила, так сказать, взять дело в свои руки и выяснить, в чем дело. Я пробил твой списочек через свой отдел и узнал, что люди в самом деле числятся пропавшими без вести». «А как ты вообще оказался в Светлогорке?» — удивилась я. «Ты же не медицинский работник». «Ошибаешься. Очень даже медицинский. Я, к твоему сведению, 15 лет назад закончил медучилище, но по профессии работать не стал. Дядька меня туда сунул, потому что боялся, как бы я после армии в разнос не пошел. Меня с руками оторвали. Мужик все-таки. А в мед в основном девчонки шли. Потом в моей жизни всякое было, и в результате занесло меня сначала в уголовный розыск, а потом уже в мою бригаду, когда ее только создавать начали. Представляешь, мне впервые мой медицинский диплом пригодился. Оказывается, было совсем непросто отыскать для группы людей, которые хоть что-то смыслят в медицине». «Но почему мы ничего не знали друг о друге?» — недоумевала я. «Разве не лучше было бы каждому из нас быть в курсе того, что есть еще один человек?» «Ой, да не смеши меня!» — прервал меня Антон Евгений. «У нас же никогда правая рука не знает, чем занимается левая. Ведомства предпочитают независимость друг от друга. Делиться информацией не желают. Вот я, например, как ни пытался узнать хоть что-то о тебе, так и не смог». «И ОМР ничего не узнал о тебе», — подтвердила я. «Вот видишь, тебе удалось закончить дело?» «К счастью, да. Правда, пришлось действовать быстро. Вчера ночью должна была прибыть новая большая партия контрафакта, и я появился в Светлогорке вовсе не случайно. Нам удалось по-тихому взять и санитара со склада, и Сергея. Теперь они поют в отделе, как курские соловьи, закладывая всех своих подельников». «А как ты в неврологии оказался?» «Тебе покажется странным, но хотел с тобой встретиться», — серьезно ответил Евгений. «Я знал, что у тебя сутки. Больше я в Светлогорке появляться не собирался. Вот и решил, во-первых, предупредить тебя об осторожности, потому что ты совсем отчаянная баба, почти сумасшедшая. А во-вторых...» «А во-вторых, мне несколько неуверенно», — продолжал парень. «Ну, в общем, мне не хотелось, чтобы ты плохо обо мне думала. Вот что. Ты ведь, наверное, считала меня исчадьем ада, а мне это было, мягко говоря, неприятно». Я не знала, что и сказать. Ведь желание Евгения оправдаться в моих глазах практически спасло мне жизнь. «Что теперь будет с Власовой и Урманчеевым?» — спросила я. «Кстати, психоаналитика ведь не нашли?» «Я, во всяком случае, его упустил», — развел руками Евгений. «Понимаешь, не знал, кого держать-то, ее или его, ведь Никита тобой занимался. Все понять не мог, что с тобой случилось. Но мне пришлось выбирать, и я выбрал Власову. Она все ж таки... зав. Отделением, значит, птица покрупнее Урманчеева. Видимо, я ошибся». «Да, ошибся», — вздохнула я. «В этой парочке главенствующая роль принадлежала именно ему. Но она, возможно, разболтается. Как думаешь?» «Будем надеяться. Но я, честно говоря, не совсем понимаю, в чем они замешаны. Может, расскажешь, наконец? А то я ведь тебе все выложил, как на духу». Я помялась с полминуты, но потом решилась и поведала Евгению все, что знала. Правда, знала я не так уж много. У меня были только отрывочные сведения и подозрения. «Мне очень нужно поговорить с Лицкевичусом», — сказала я, закончив свой далеко не полный рассказ. Он ушел от серьезного обсуждения произошедшего, мол, пока я не приду в себя. Но я в порядке, честное слово. Уверена, была бы в еще большем порядке, если бы он рассказал мне все, чего я не знаю. «Не сомневаюсь, что так оно и есть», — мягко улыбнулся Евгений. «Ты молодец, Агния Кирилловна. В тебе погиб оперативник, каких еще поискать?» «Не утешай меня», — уныло возразила я. «Какой из меня к черту оперативник?» Поверила Власовой, поддалась гипнозу Урманчеева, полезла, можно сказать, к волку в пасть без страховки. Нет, настоящий оперативник никогда бы так не простоволосился. «Ну, стремление к совершенству всегда достойно поощрения», — улыбнулся шире Евгений. «Кстати, спешу тебя порадовать. Маринка точно выкарабкается». «А я ведь считала, что вы с ней в некотором роде напарники. Подумать только». «Ну, в некотором роде так оно и было». «То есть?» «Ты не единственная, кто меня раскусил. Правда, Маринке понадобилось на это полгода. С тех пор она немного прикрывала мне спину. Так, на всякий случай». Глядя на Антона, я никак не могла поверить, что передо мной сидит тот же самый человек, которого я знала в течение месяца, работая в Светлогорке. Парень даже выглядел по-другому, не говоря уж о манере поведения. И чего я только не могла бы себе представить еще сутки назад, так это того, что мы с ним будем сидеть в одной комнате, мирно беседуя о том, что произошло.